Утренний бойкий ветер заподымает туман кверху, будет идти благоприятно. А с вечера добрая примета, когда туман ходит низом. Ежели перед обеденным временем туман поредеет, то по обедах его совсем пронесет. Ежели туман до обедов не пошевелится, в тот день жди дождя. Весной и летом бедовый туман заносит в белое море ветер полуношник. Сей ветер, взявшись с океана, гонит бусую мглу в запад, на губу Онегу и на Кандалакшу. О зиме и о льдине. Смотря по зиме, Двинская губа оденется льдиною не ранее Михайлова дни. В морском рассоле льдина долго живет тоща, и чтоб мороз хватил широко, надобно долгое безветрие. Поначалу вокруг всего моря с берега устроятся припаи, каковая кромка в ширину дойдет 5-6 верст. Зимние морские непогоды накидывают на края припая торос выше тороса. Но возьмется ветер западный с дождем, эти ледяные города обломит и погонит в море. Двинской губой сегодня на полозьях да в санях, а мокрый запад приударил, и ты опять на карбас да за весла. Но не только оттепель, даже лютый всток, кующий берега, не дает замерзнуть морю, разводя неистову погодушку. А широта морская во всю зиму не становится ни на единый день. В морозное безветрие прихватит местом, а найдет большая вода на малую. Все преломает. И у ветров здесь зимой такое поведение, что чистить середу морскую. Гулящий взводень носит льдину к берегам. Побережник ветер тоже чистоту блюдет, что метлою берег от опахивает, несурядну торосину посылает прочь, не спят ветры, не спит море. При конце зимы тем гулящим торосом наше море не бедно. Много она, стадна льдина, матушка. В своем море не столь груба, а в океане страшно с торосом со становым за ручку поздороваться. У станового тороса плывущего видно только верховище, а вся нога в водах. По образу верхушки должно разгадать широкая нога. Садкое судно близко не води. Молодая льдинка осенью твоего судна боится, что тонко и хило, а весною ты ее боишься. Отечную матерую старуху толкнешь, она тебе ребро и бортовину выломит. Плавущее ледяное согласие можно предугадать, еще не видя оного. В морской дальнозрачности объявится туманец, как белая городовая стена. В облачное время белижна движущих полей, еще никем незримых, уж дает всем зримый отблеск на небесный туск. Ищи льдину за морем, а отсвет в небе знатен. Ветер крепкий, а взводня нет, знак того, что с ветреной стороны подвигается лед и мешает взводню разгуляться. Когда вдали от матерого берега и острова объявится тюленьи юрова, моржи и птица, то, несомненно, близость льдов. Ни на день, ни на малый час, и ни в какой мороз не уставится сплошная льдина в горле беломорском. От сотворения мира здесь спокою нет, в неустанных ветрах, в быстрине течения.